Глава 74. 30 июля 2017 года. Что-то тикало в моей голове или пищало, я не сразу поняла, а потом оно перестало вроде. Запах отвратительный. Пахло смертью или чем-то на нее похожим. Во рту сушило так, что я могла бы всю Ниагару в себя уместить. Ненавижу реки. Ненавижу воду. Хотелось открыть глаза, и, кажется, я делала это вчера. Или это было утром? Не знаю. Проблема в том, что я не знала даже, какой день недели сегодня. Кто-то касался моей руки, а я в ответ подергивала пальцами, как будто старалась дотянуться до чего-то, что меня вытащит из этого дурацкого сна. Было светло. День. Точно. Я видела свои собственные ресницы. Мои веки дергались то вниз, то вверх. Еще чуть-чуть, и я проснусь. Я облизнула губы и поняла, что Ниагары может быть мало. Кто-то поднес что-то холодное к моим губам. Это была мокрая тряпка. Я попыталась ее сплюнуть и услышала какой-то едкий смешок. А затем знакомый голос. «Ты все еще упрямая». «Я в аду?» Тихо простонала я, и мой собственный голос показался мне чужим. Неужели я так давно им не пользовалась? «Откуда такие мысли, куколка?» Я все же приоткрыла немного глаза и увидела перед собой Девила. Он сидел на стуле рядом с моей кроватью. Если это так можно назвать, он улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Раз я вижу тебя, значит, точно ад. Ты хорошо выглядишь. Долго я тут провалялась?» 3 месяца. Я застыла. Мне было сложно подобрать слова, поэтому я просто открыла рот и снова закрыла его. «Не мог бы ты дать мне воды, пожалуйста?» Дэвил молча встал со стула и вышел из палаты, затем быстро вернулся со стаканом воды. Я слегка приподнялась на локтях, ощущая ноющую боль в области ребер. Осушив стакан воды почти с одного глотка, я снова откинулась на подушку. 3 месяца, значит?» — тихо спросила я, вглядываясь в белый пупырчатый потолок. — Ты очнулась 4 дня назад. — Я даже этого не помню. — Ты постоянно спала и бредила. Обезболивающий. Твое ребро проткнуло тебе легкое, черепно-мозговая и... Черт, я думал, ты не выживешь. Говорил он так, словно его действительно это все волновало, что было немного непривычным для меня и для наших с ним отношений. Я протяжно вздохнула. Вот почему я буквально чувствую свои ребра. Дерьмо. 3 месяца. 3. Уже лето. Я повернула голову к окну и немного улыбнулась. Солнце пробиралось сквозь небольшие щелочки жалюзи и попадало мне на кожу. Я поиграла с ним пальцами, затем повернулась к Дэвилу. Было еще кое-что, что меня беспокоило. Адриан приходил? Мрачная тень проскользнула по лицу Дэвила, и он медленно качнул головой. Тревога подкралась прямо к самому горлу. Я не боялась задавать вопросы. Я боялась получить ответы. Он вообще был здесь? Дэвил снова качнул головой. И мне не просто не нравилась эта неуверенность. Она бесила и пугала. Я гнала все самые ужасные мысли, приходящие в голову, но они снова подкрадывались, сводили с ума. Где он? Мой голос дрожал. Я снова приподнялась на локтях, ощущая боль, растекающуюся по мышцам. Я не знаю. «Что значит, ты не знаешь?» «Я не знаю, ясно? Просто не знаю!» Он вспылил и подскочил со стула, пройдя вдоль палаты до двери и обратно. «Тогда скажи мне, что ты знаешь, потому что я ни черта не понимаю». «Он исчез, пропал, испарился. Так тебе ясно?» Его взгляд бешено скакал по моему лицу, и я на секунду подумала, что выгляжу должно быть отвратительно. Хотя кого это волнует? Полиция задержала всех, кого они нашли в том подвале. Они прочесали все в радиусе нескольких километров. Я давал показания, и они никак не помогли. Доминика? Они оба как сквозь землю провалились, Алина. Это какой-то абсурд. Я затрясла головой и снова откинулась на подушку, стараясь дышать и мыслить более трезво, чем я сейчас могла. Абсурд или нет, я понятия не имею, куда они исчезли. Это было не слишком похоже на Дэвила, которого я успела узнать. Он сомневался, нервничал и даже срывался на крик. «Мой отец?» «Его будут судить как соучастника. Доминика в международном розыске. Твой отец во всем сознался, и он не сказал, что это ты в него стреляла». Я выдохнула. Слава богу, жив. «Что с Меднекс?» «Меднекс не работает. Программа функционировала еще месяц, а затем все закончилось. Они не могут существовать без системы, лидера». Я заметно расслабилась. Хоть какой-то толк в этом всем был. — Но не спеши радоваться, — добавил Дэвил, сверля меня своими адско-синими глазами. — Тебя, скорее всего, вызовут на допрос. — Я справлюсь с этим. — Я знаю. Справишься. Он замолчал, но взгляд с меня не сводил. — Что еще, Дэв? — будто может быть еще что-то хуже, чем я уже услышала. Тысячи охотников потеряли не просто работу. Это было частью их жизни. Игра, большие деньги, и многие из них знают о тебе. Я сглотнула. Понимаю, к чему он клонит, но все равно спрошу. И что это значит? Они будут рады, если кто-то принесет им твою голову на блюдечке. Наши головы. Мое сердце загромыхало с новой силой, и, кажется, я до этого уже позабыла звук своего собственного сердца. Я смотрела на Дэвила, и нам сейчас не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Мы оба знали, это не конец.